и самострелы, да своевольничать, но добро творить не возбраняет. Ксен Звешонок поднял очи и воздел руки. «Да будет по воле вашей!» Все развеселились, услышав эти слова. Збышка снова приподнялся, опершись на подушки. А княгиня, Дануся и отец Вышонок сели у его постели и стали держать совет, как устроить это дело. Решили сохранить все в тайне, чтобы в доме ни одна живая душа ничего не знала. Решили также, что и Юранд ничего не должен знать, пока сама княгиня не расскажет ему обо всем в Цеханове. Ксен Звешонок должен был написать ему письмо от княгини с просьбой незамедлительно прибыть в Цеханов, где и лекарства для него найдутся получше, и не так он будет томиться в одиночестве. Решили, наконец, что Збышка и Дануся поисповедаются, а обвенчает их отец Вышонок ночью, когда все лягут спать. Збышка подумал было, не взять ли в свидетели брака оруженосца Чеха, но, вспомнив, что получил он его от Ягенки, оставил свое намерение. На одно короткое мгновение, как живая, предстала она пред его взором. Ему привиделось ее румяное лицо, заплаканные глаза. Почудился ее просительный голос. «Не делай этого! Не плати мне за добро злом, за любовь горькою обидой!» Глубокая жалость пронизала вдруг его сердце. Он почувствовал, что причинит ей тяжкое горе, что не найдет она после этого утешения ни под сгожелецким кровом, ни в глухом бару, ни в чистом поле, не найдет его ни в дарах аббата, ни в любви Чтана и Вилька. И сказал он ей мысленно: «Дай Бог и тебе, девушка, счастье, ничего не могу я поделать. Хоть и рад был бы звезды для тебя с неба снимать». И мысль о том, что он не в силах ничего изменить, принесла ему даже облегчение, и он снова обрел утраченное спокойствие и снова стал думать только о Данусе и о венчании. Однако без помощи Чеха он не мог обойтись. Решив умолчать о предстоящем событии, он велел позвать своего оруженосца. «Я сегодня, — сказал Збышка Чеху, — должен исповедаться и причаститься. Так ты одень меня так, будто идти мне в королевские покои». Чех испугался и испытующе посмотрел на Збышка. Тот понял его и сказал: «Ты не бойся, люди не только перед смертью исповедуются, а тут и праздники на носу. Отец Вышонок и княгиня уедут в Цеханов, и ближе, чем в Прасныше, ксенза не найдешь». «А вы, ваша милость, не поедете?» — спросил оруженосец. «Выздоровею, так поеду, но все это в воле Божьей». Чех успокоился, достал из короба и принес тот самый добытый в бою белый, шитый золотом полукафтан, который Збышка всегда надевал в торжественных случаях, и красивый коврик покрыть ноги и постель. Затем с помощью двух турок он приподнял Збышка, умыл его, причесал и повязал алой повязкой его длинные волосы. Полюбовавшись на дело рук своих, Чех помог господину опереться на красные подушки и сказал: «Если бы, ваша милость, вы могли пуститься в пляс, то хоть свадьбу играй». «Пришлось бы обойтись без пляски», — улыбаясь, ответил Збышка. А княгиня в это время раздумывала, во что бы нарядить Данусю. Для нее, как для женщины, это было дело чрезвычайной важности. Не могла же она допустить, чтобы ее дорогая воспитанница пошла под венец в будничном платье. Служанки, которым тоже было сказано, что девушка будет исповедоваться и поэтому должна быть в белом, легко нашли в сундуке белое платье. Но головку невесты убрать было нечем. Непонятная печаль овладела сердцем княгини, когда она об этом подумала. «Где же мне, — запричитала она, — найти для тебя, сиротки, рутовый веночек в этом бору? Ни цветика тут, ни листика, разве только мох зеленый под снегом?» А Дануся, стоя с распущенными косами, тоже запечалилась.